Вы, быть может, возразите, что путанность, беспомощность и опрометчивость консерваторов, не говоря уже о завистливой и злобной заносчивости отдельных лиц, сами собой приведут к этому, и что вы ничего не можете против этого сделать. Но вполне ли это так? Если бы вы всерьез применили ваши значительные ресурсы для того, чтобы освободить от доктринерства и организовать консервативную партию, к сожалению, все еще не вполне понимающую, что ее теперешняя задача должна быть иной, чем в 1862 и в последующие годы, и если бы вы захотели и сейчас еще за это взяться, то удалось бы не только избежать мезальянса с либералами, но и превратить преобразованную консервативную партию в прочнейший и надежнейший посох для странствований по трудному, но неизбежному пути консервативного прогресса при обновлении и преобразовании внутренней жизни. Конечно, один человек, как бы ни одарил его Господь, не может сделать сам все, что должно быть сделано. Говоря так, я исключаю всякий упрек, который по отношению к вам можно было бы усмотреть в вышесказанном. Наоборот, я снова охотно признаю, что ваши официальные помощники не оказывают вам и вашим целям соответствующей поддержки. И если я говорил о реформе консервативной партии, то признаю, что это должно было явиться задачей прежде всего министра внутренних дел. Но обладает ли граф Эйленбург доверием, необходимым для разрешения этой задачи, и сознанием долга? Где вы найдете других министров, в частности, другого министра внутренних дел? Из рядов национал-либералов? Эта мысль для меня невыносима. Из консерваторов? Но кого? Творческие организационные дарования — это неизвестная величина в их среде. И хотя я весьма неблагосклонен к нашей безобразной бюрократической системе, я все же сознаю, что тот, кто ее реформирует, должен ее знать. Через несколько дней, 25 февраля, Роан писал своему старшему сыну. О политике и конфликте я предпочел бы совсем не писать после того, как на основании посланного мне 9 числа доверительного донесения я написал 19-го графу Бисмарку, чтобы выразить ему мое сожаление о таком ходе событий и тому подобное. Стенографические отчеты, которые мне обещаны, вероятно, ничего не изменят в моем понимании вещей. Бисмарк никак не может делать всего сам. Назревшая необходимость в организации или реорганизации консервативной партии — это дело министра внутренних дел. И ни Бисмарк, ни я, ни Бланкенбург, никто другой не имеет на то официальных полномочий. Если же тот, кто один только на это уполномочен, к этому не склонен или не способен, то это значит, что у него нет необходимых данных для его должности. Из этого следует сделать вытекающий отсюда вывод и, соответственно, поступить. Поведение Бисмарка в отношении консерваторов, мое или Бланкенбурга отсутствие, являлись, быть может, причиной того, что на них не оказывалось благотворного влияния. Но это не может служить достаточным основанием для упрека Бисмарку. Тот, кто, подобно мне, совершенно определенно знает, какую огромную работу должен делать и делает Бисмарк, не может справедливым образом бросить ему упрек в том, что он не совершает еще большего и не отвечает за упущение или бездарность своих коллег.